Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь, если это добрые люди, отчаиваться не следует. Они добры, нет никого добрее их, но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро, но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного урода. Это печально, но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение? Я попытаюсь это сделать, поэтому-то меня и томит страх. Я нежно люблю своих друзей. Незнаемый ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло. Вот предубеждение, которое мне надо рассеять. Где они живут? Поблизости отсюда. Старик помолчал, а затем продолжал. Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему. Добрый человек, благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы поднимаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних. Упаси Боже, пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен. Я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям. Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен. Ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться. Позвольте узнать их имена и где они живут. Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Я напрасно пытался ответить ему. Волнение лишило меня последних сил. Я опустился на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул: «Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, это вы и ваша семья! Не оставляйте меня в этот час испытания!» «Боже!» — вскричал старик. «Кто же вы такой?» Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, София и Агата. «Кто опишет их ужас при виде меня?» Агата упала без чувств. София, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев антилопу, но мое сердце сжало смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.